Глава 3. Азартные игроки и государство. В нормативных актах 17 века игра в карты наравне с зернию, игрой в кости, фигурировала как сопутствующий элемент различных общественных пороков. Как писал Костомаров, зернь и карты считались самым предосудительным препровождением времени и были любимым занятием лентяев, гуляк, негодяев и развратных людей. Показательно в этом отношении первое же свидетельство об игральных картах в 17 веке, 1613 год, следствие над послами в германские земли Степаном Ушаковым и Семеном Заборовским. В показаниях переводчика Тимофея Фанелина описан такой конфликт с цесарскими дворянами, произошедший на пути в Берлин. На Асподе играли меж себя дворяне карты и пришед к ним к столу Степанов, поваренный детина пьян, и учал у них карты переворашивать, тем дворянам стало то за великую досаду. Того детину от стола отпихнули прочь, и детина хотел с ними подраться. И он, Тимофей, того детину слегка деревцем ударил. Как здесь не вспомнить слова бравого солдата Швейка? «Не лезь, советчик, к игрокам, не то получишь по зубам». Приведем еще одно из судных дел, 1685 год, о похождениях московских мещан Якима Степанова и Никона Иванова. В одном из кабаков они играли в карты в деньги вместе с двумя иностранцами на русской службе. Одного из них, некоего Крестьянова Ивана, пьяного, привезли с собой в Мещерскую Слободу к Якимку Степанову на двор. Играв в карты ж, его Ивашка Крестьянова били и ограбили, и грабежом сняли с него шубу и сапоги. Вероятнее всего, будучи в подпитии, он проиграл все деньги, а затем и свои вещи – и, не захотев с ними расставаться, был подвергнут побоям и ограблению. Далее сей незадачливый иностранец ушел от них, в съезжей избе свое челобитие на грабителей записал. Князь Голицын, возглавлявший посольский приказ, в ответ на жалобу вынес такое решение. Обоих мещан бить на козле кнутом и в проводку по слободе, и дать их на поруки, в том, чтобы впредь им не воровать и за пьянством не ходить, и зернию, и карты не играть, а кормиться ремеслом и торговым промыслом. Как свидетельствуют документы приказного делопроизводства, азартные, закладные игры были распространены среди служилых людей, особенно в Сибири. Именно в Сибирь направлялись наиболее крупные партии игральных карт. Игра часто перерастала в драки, провоцировала грабеж, воровство и убийство. Ей сопутствовали безудержное пьянство и низкий моральный уровень поведения. Служилые люди нередко проигрывали свое имущество, казенное оружие и государево жалование. В 1653 году в иноземский приказ поступила жалоба от головы и целовальников кружечного двора о беспорядках, чинимых в Коломне служилыми иноземцами во главе с майором Цеем. Да солдаты же по все дни собираются на государеве коломенском кружечном дворе в избах и играют зерню и карты, и майор де их не унимает. А как где они учнут их с государева кручечного двора сбивать, чтоб зернию и карты не играли, и они, где их Микифора с товарищи бронят и хотят бить, из кружечного двора не идут, чинятся сильны. В 1668 году астраханским боярам и воеводам ведомо учинилось, что на кружечном дворе и в солдатской, и в стрелецких слободах астраханцы конные и пешие стрельцы, и солдаты, и всяких чинов жилецкие, и верховых городов приезжие, и всяких чинов люди зернью и карты играют, и от той зерни астраханским всяких чинов жилецким и приезжим людям чинятся татьба и смертное убийство большое. Распространяя азартные игры среди народов Сибири, русские обманным путем завладевали ценной пушниной и разоряли инородцев, тем самым увеличивая для них тяжелые последствия ясачного сбора. В 1636 году воевода из Верхотурья писал, что многие ясачные люди играют зерню, и что добудут в наш ясак соболей и лисиц или иного какого зверя, то проигрывают, и промеж собою живет у них на зерне убойство. Естественно, власти не могли смириться с тем, что азартные игры влекли за собой всевозможные преступления, чинили препятствия сбору пушного налога, а главное, отрицательно сказывались на материальном благосостоянии и боеспособности служилых людей. Во многих царских и воеводских наказах присутствует стандартная фраза, обязывающая воевод и должностных лиц унимать служилых от всякого дурна, чтобы они не пили и не бражничали, и куриного питья и табаку, и зерни не держали. В наказах якутским воеводам и в их собственных наказах не раз повторяются распоряжения «смотреть и беречь накрепко», чтобы зернью и картой и всякую проигрышную игрою служилые и торговые и промышленные люди не играли, и служилые бы люди государева денежного и хлебного жалования и пищали из себя платья не проигрывали. Также особо оговаривалось требование для ясачного сбора подбирать служилых людей, самых добрых, постоянных и верных, и приказывать тем служилым людям накрепко, чтобы они в ясачной волости вина, табака и карт и никаких своих товаров не имали, и никакими вымыслами ясачных людей никакой обиды и тягости и разорения не чинили, и их своими приметами не задолжали. Городской администрации и должностным лицам под угрозой наказания также запрещалось зернию и карты играть или извлекать из них какую-либо выгоду. В наказной памяти якутского воеводы таможенному целовальнику говорилось о том, что если кто учнет карты и зерновые кости на продажу держать, а ты, целовальник, про то учнешь молчать, а оттого у них посулы и поминки себе и мать, или сам учнешь карты и зерновые кости держать, или зернию учнешь играть, то тебе зато по государеву указу быть в жестоком наказании без пощады. Часто повторяемые запрещения свидетельствовали об их слабом исполнении, и, надо полагать, все эти документы отражали не действительные, а желаемые составителями порядки. Против азартных игр были приняты и общегосударственные законодательные меры. Указом 1648 года запрещалось всякое бесовское действо, глумление и скоморожество со всякими бесовскими играми. В том числе запрещались и закладные игры – зернь, карты, шахматы, ладыги или шашки. После издания этого указа резко сократился импорт карт в Россию, во всяком случае их таможенная явка. Если в 1633-36 годах в Устюг Великий из Архангельска было доставлено около 548 дюжин карт, то в 1650-51 годах этот показатель сократился более чем в 4 раза – до 249 дюжин. В 1652-56 годах ввоз карт в Устюг вообще прекратился. После смерти Алексея Михайловича в 1676 году, вероятно, из-за возникшего в годы его правления отложенного спроса, ввоз карт возобновился и увеличился по сравнению с 1650-51 годами примерно в 6 раз. С 1676 по 1680 год их было привезено в Устюг около 1428 дюжин. Церковь также являлась одним из преследователей азартных игр. Именно она выступила инициатором издания указа 1648 года. Стоглав, 1551 год, ссылаясь на правила 6-го Вселенского собора, запрещал не только языческие плясания и игрища, но и такие гражданские игры, как шахматы, шашки и кости, о которых в правилах собора ничего не говорилось. Запрещая игру в шахматы, сам царь не придерживался установленного запрета. Известно, что Иван Грозный умер как раз за шахматной доской. Церковное благочестие рассматривало игру как порочную страсть. Возрадуются бесы и налетят, увидев свой час, и тогда творится все, что им хочется. Бесчинствуют игрой в кости и в шахматы, и всякими играми бесовскими тешатся. К началу третьей четверти XVII века относится появление литературно-педагогического памятника «Гражданство обычаев детских», русский перевод сочинения Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium» 1530 год. В адресованных детям наставлениях встречается и такое. «Кия игры заповеданы суть. Всякое костырство, кости, карты, купание в воде. При составлении договорных записей о найме или поступлении в ученики к ремесленнику обязательно оговаривалось, что работник или ученик должен не только всякую работу работать без всякого ослушания, но и не пить и не бражничать, зернью и карты не играть и по квасным не ходить». Чрезвычайно интересен вопрос о наказании, предусмотренном для картежников. Соборное уложение 1649 года гласит, «А которые воры на Москве и в городах воруют, карты и зерню играют, и, проиграв все, воруют, ходя по улицам, людей режут и грабят, и шапки срывают. И о таких ворах на Москве и в городах и в уездах учините заказ крепко и беречом кликать и по многие дни. Будет, где такие воры объявятся, и их всяких чинов людям и мая приводите в приказ». Эта статья непосредственно не предусматривала наказания, а отсылала к предыдущим статьям. «Тем ворам чините указ тот же, как писано выше сего о татях». В этой связи распространено мнение, что согласно соборному уложению, игрока в карты приравнивали к татям и применяли по отношению к нему членовредительные наказания, отсекали уши, руки, пальцы и ноги. Однако эта точка зрения ошибочна. Как следует из самого текста, азартные игры рассматривались как занятия уголовно наказуемые лишь в тесной связи с вызываемыми ими преступлениями. Соблазн игры был настолько велик, что проигравшиеся, чтобы вернуть долг или отыграться, людей режут и грабят, и шапки срывают, в которых обычно прятались деньги. Уже через 20 лет в аналогичной статье нового законодательства о суде упоминание об игре в карты и зернь опускается. Кроме того, азартные игры были распространены среди лиц, находившихся на государевой службе, и, поступая с ними столь сурово, можно было лишиться полноценных служилых людей. В некоторых городах закладные игры были фактически легализованы и приносили доход в местную казну, поэтому было бы нелогичным со стороны государства одновременно покровительствовать азартным играм и столь жестоким способом пресекать поступления в собственный бюджет. И, наконец, ни в одном из документов нет указания на то, что только за игру в карты или в зернь подвергали членовредительным наказаниям. Картежнику, если за ним не числилось какой-либо татьбы и воровства, в худшем случае грозило битье кнутом на торгу, торговая казнь, или в проводку по улицам и площадям, а в лучшем – денежный штраф. В воеводских и царских наказах предписывалось различных воров от воровства унимать и чинить им наказание, смотря по винам, кто какого наказания достоин, чтобы на то смотря иным неповадно было впредь воровать. Для зернщиков и картежников, а также для тех, кто такую игру держит и распространяет, встречаются такие виды наказаний, как бить кнутом нещадно, бить батаги, бить кнутом по торгам нещадно, да на них же править заповеди и тому подобное. В указе 1648 года тех людей, которые от того всего богомерзкого дела не отстанут, предписывалось также бить батаги. Быструю и скорую расправу ожидали и сами карты, которые, в отличие от вина и потаенных товаров, не имали в казну, а сжигали на торговой площади. Таким образом, азартная игра в соборном уложении не являлась составом преступления, а рассматривалась лишь как одна из причин их вызывающая. Не знало русское уголовное законодательство и таких жестоких наказаний для чистых картежников, как членовредительство. Хотя, конечно, нещадное битье, 50 ударов, тоже крайне болезненная процедура. Итак, казалось бы, мы видим целенаправленную борьбу государства с азартными играми, однако, запрещаемые юридически, они не были запрещены фактически. И дело здесь не только в том, что зернь и карты, как бывает всегда со всем запрещенным, по мере больших преследований более привлекали к себе охотников. Как показал в своей работе Веселовский, они являлись одним из источников государственных доходов. Так, в расходной книге Туринского острога 1622-23 годы в разряд неокладных расходов включена и покупка на казенные деньги карт для государевых дел, а в приходной книге существовала даже особая статья доходов с зернового суда и от костей и от карт. Тарские воеводы в 1624 году писали в сибирский приказ прошение о запрещении закладных игр, из-за которых чинится татьба и воровство великое, на что в этом же году получили из приказа ответ. «И вы бы на таре зерновые всякие игры и закладу не выкладывали, для того, что та игра отдана и откупные деньги емлют с ней в нашу казну давно, а которые люди на таре зернию и всякую игрою учнут играть, и вы бы над теми людьми велели дозирать, чтобы они играли смирно и от всякого воровства и от душегубства служилых людей унимали». При постоянных нехватках денег на выплаты служилым людям от мелкой монополии было нелегко избавиться. До начала 1630-х годов на таре трое казаков держали зерневой и картный откуп, оказавшийся для них крайне убыточным. В своей челобитной 1631-32 годы они жаловались на воеводу, который не освобождал их от откупа и вычитал откупные деньги из жалования. Лишь в Москве разрешили снять с челобитчиков этот откуп и велели отдать его охочим людям. Игорный Майдан, как правило, находился в государевом кабаке, в котором проводили немалое время служилые, промышленные и прочих чинов люди. Держать здесь карты и зернь было чрезвычайно выгодным делом. Благодаря играющим значительно повышалось потребление спиртных напитков. Игра привлекала торговых людей, а следовательно росли кабацкие и таможенные сборы. Поэтому государственные должностные лица, верные, то есть приведенные к присяге, кабацкие таможенные головы и целовальники, заводили на кабаках зерни великие, доход с которых шел не только в местную государеву казну, но и им самим. Вообще для московского государства были характерны подобные противоречия между законодательными мерами и их реальным воплощением. В начале 17 века московский патриарх осудил богомерзкое курение табака. Царские указы и соборные уложения также запрещали курить табак и торговать им под угрозой штрафа и ссылки в Сибирь. Однако само же правительство закупало табак большими партиями у иностранных купцов и перепродавало его в отдельные районы страны. В 1639, 48 и 67 годах государство попыталось запретить откупа азартных игр. Так, в 1668 году Березковскому воеводе предписывалось проделать следующую операцию. «Как к тебе ся наша великого государя грамота придет, а на Березове будет по тобольским отпискам зернь и карты отданы на откуп, и ты бы зерни карты на Березове велел отставить и откуп зерни из карт и закладу выложить, а впредь заказ учинить крепкой, как у тебя о том в наказе написано». Однако это приводило к уменьшению кабацких и таможенных сборов, о чем сообщали местная администрация и откупщики. В 1649 году Двинский глава отписывал в новгородскую четь, что в прежние годы на твоих государевых двинских кабаках зернью и карты играли, и петухов было много, и потому твоя государева таможенная пошлина и кабацкая прибыль собиралась немалая. В 1668 году тюменцы говорили в расспросе тобольскому воеводе: «А в кое-де время бывало на Тюмени с зернью и картами выемка, и в то-де время бьют челом кружечного двора и сквасной целовальники. Как где зерни и карт не будет, и государево-де питья никто без того пить не станет, и после-де целовальничья, челобития, живет зерни и карт повольно, и в то же время и питья живет больше». Поэтому во многих городах, и особенно в Сибири, откупа продолжали существовать и в XVIII веке, поскольку государство опасалось, что с отменой откупа азартные игры не прекратятся, казна лишится дохода, а воеводы сами станут пользоваться дурными страстями населения в своих выгодах. В 1717 году Петр I запретил в своем государстве всякую игру в деньги. Этот указ не был, собственно, специализированным указом. Запрещалось носить пряденное и волоченное золото и серебро, покупать оное и играть в деньги. То есть третий пункт был тесно взаимосвязан с первыми двумя, направленными на концентрацию в руках казны материальных средств в условиях войны. Указ не содержал самого упоминания карточной игры и представлял собой очень общее узаконение. Объявить для настоящей войны, чтобы никто в деньги не играл под тройным штрафом обретающихся денег в игре. Для военнослужащих наказание за азартные игры было более суровым, поскольку они расшатывали армейскую дисциплину. Согласно артикулу воинскому 1715 года, проигравший свой мундир или ружье имеет в первые и в другой ряд жестоко шпицрутанными и за плату утра ченного наказан, а в третий расстрелян быть. Морской устав 1720 года запрещал играть в карты, в кости и в прочие игры на деньги под штрафом. Ежели офицер под платежом денежным, а рядовым за первое и второе преступление биением у мачты, а за третье спускать с райны. Эти скупые строки резко контрастируют с последующими специализированными указами, делающими акцент на запрещении именно карточной игры среди других азартных игр до середины XVIII века и только карточной игры со второй половины XVIII века. Общим местом стало упоминание о разорительном влиянии карточных игр с перечислением их названий на дворянские фамилии. Анна Иоанновна в 1733 году подтвердила указ Петра I о запрещении карточной игры, поскольку по тому указу такая богомерзкая игра не пресеклась, а напротив, многие компаниями и в партикулярных домах как в карты, так и в кости и в другие игры проигрывают деньги и пожитки людей и деревни свои, отчего не только в крайнее убожество и разорение приходят, но и в самый тяжкий грех впадают и души свои в конечную погибель приводят. Система наказаний за такие богомерзкие и вредительные игры основывалась на рецидивах. Уличенного впервые, как и по указу 1717 года, ожидал тройной штраф обретающихся денег в игре за второе преступление, сверх оного взятия офицеров и прочих знатных людей сажать в тюрьму на месяц, а подлых бить батаги нещадно. Попавшимся в третий раз это наказание удваивалось. А если кто уже затем пойман будет, с таковыми поступать жесточае, смотря по важности дела. Чтобы указ работал более эффективно, доносчику полагалась треть штрафа. Запрещение играть в карты повторялось в 1743, 47 и 57 годах. В 1761 году Елизавета Петровна законодательным путем легализовала карточные игры, разделив их на дозволенные коммерческие и недозволенные азартные. Дозволенными считались такие, в которых результат зависел не только от случая, но и от умственных способностей и мастерства играющего – ламбер, пикет, памфил и так далее. Играть в них разрешалось в знатных дворянских домах, но на самые малые суммы денег, не для выигрышу, но единственно для препровождения времени. К азартным играм причислялись те, результат которых определялся только случаем и удачей играющего – фаро, квинтич и так далее. И играть в них категорически запрещалось, исключая во дворцах ее императорского величества апартаменты, где, собственно, и проистекала та большая и разорительная игра не только для самих дворян, но и для всего российского государства. Такое частичное снятие запрета не вносило ясности в определение отношения верховной власти к богомерзким играм на деньги и создавало прецедент для остального дворянства. Вне императорского дворца военных, уличенных в карточной игре, по указу 1761 года предписывалось в производстве и награждении в чины с воздержанными не равнять, а из бывших в игре денег доносителю предназначалась уже половина. Дворян лишали кредита, все дворянские заемные крепости, векселя и заклады конфисковывались государственной казной. Также поступали и с купцами, которые такие в играх употребляемые вексели на имена свои братья переводить будут. Но, тем не менее, наказание за азартные игры для привилегированного сословия было значительно смягчено. Тюремное заключение заменялось штрафом в размере двойного годичного жалования, что было существенно лишь для игроков среднего достатка. Вообще же, государственным должностным лицам в производстве оных дел настоятельно рекомендовалось осторожно поступать, дабы напрасных приклепов, обид и беспокойств кому приключиться не могло. Екатерина II продолжила борьбу своих царственных предшественников с опустошительными для опоры трона последствиями карточной игры. По восшествии на престол одним из ее первых указов был указ о запрещении разорительной карточной игры, которая ни к чему более не служит, как только к единственному разорению старых дворянских фамилий. При этом императрица повелевала накрепко смотреть, чтобы ни в какие большие азартные игры не играли. В противном случае к игрокам будут непременно применены положения указа 1761 года. В 1764 и 66 годах все прежние предков Ее Величества указы о неигрании в запретительные игры вновь подтверждались наикрепчайшим образом, а указами 1766 и 71 годов карточные долги уничтожались. В 1795 году историк и архивист Бантыш Каменский писал из Москвы князю Куракину: «У нас сильный идет о картежных академиках перебор. Ежедневно привозят их к Измайлову», московский главнокомандующий. «Действие сие в моих глазах, ибо наместник возле меня живет. Есть и дамы». Спустя несколько дней он сообщал: «Академики картежные, видя крепкий за собой присмотр, многие по деревням скрылись». Действительно, Екатерина II могла довольно круто поступить с особенно ярыми игроками и откровенными шулерами. В том же 1795 году императрица письмом к Измайлову повелевала находившихся в Москве коллежских асессоров Павла Ивлева и Дмитрия Малимонова, секунд-майора Раштейна, подпоручика Афанасия Волжина и секретаря Луку Попова, которые не только игнорировали запреты, но и употребляли все средства хитрости и обмана для вовлечения других в пагубные свои сети, сослать в уездные города Вологодской и Вятской губерний, как людей, провождающих праздную и развратную жизнь и совершенно вредных обществу. Городничие должны были наблюдать за их поведением, внеся притом имена их в публичные ведомости, дабы всяк от обмана их остерегался. Отобранные у Волжина векселя, ломбардные билеты и закладные на 159 тысяч рублей, а также золотые и бриллиантовые вещи предписывалось, как стяжание неправедным образом снисканное и ему не принадлежащее, передать в московский приказ общественного презрения на употребление полезные и богоугодные. Ссылка в уездные города – наказание суровое, но на кого обрушился монарший гнев? На средние и нижние гражданские военные чины. Высшие же чины, провождающие праздную развратную жизнь и прекрасно известные Екатерине II, могли совершенно не опасаться каких-либо преследований. Литературные анекдоты конца XVIII века подчеркивали психологическую атмосферу того времени и потенциальную возможность описываемых событий. Дошли до сведений ее, Екатерины II, что один из приближенных ко двору, а именно Левашов, генерал, ведет сильную азартную игру. Однажды говорит она ему с выражением неудовольствия: «А вы все-таки продолжаете играть?» «Виноват, Ваше Величество, играю иногда и в коммерческие игры». Ловкий и двусмысленный ответ обезоружил гнев императрицы. Она улыбнулась, тем дело и кончилось. Императрица Екатерина II, узнав, что у статс-секретаря Попова по ночам съезжаются для большой игры, спросила его: «Играете ли вы в карты?» «Играем, государыня», — отвечал он. «В какую игру?» «И в ламбер играем». «Ваш ламбер разорительный», — рассмеявшись, сказала государыня. Знаменитый авантюрист Казанова, посетивший Россию в 1765-66 годах, также оставил соответствующее свидетельство. «После бала, проспав ровно целые сутки, я поехал к генералу Мелиссино. В его доме все было на французский лад. Столы, напитки отличные, беседа оживленная, а игра и пуще того. С первого же вечера я засел за фараон. Общество состояло все из людей порядочных, проигрывающих без сожаления и выигрывающих без похвальбы. Скромность привычных посетителей, равно как и почетное их положение в обществе, ограждали их от всяких придирок административной власти». Итак, как справедливо отмечал в своих мемуарах адъютант и родственник Потемкина Энгельгард, игры азартные, хотя законом были запрещены, но правительство на то смотрело сквозь пальцы. Собственно, само общегосударственное законодательство Екатерины II способствовало этому, рассматривая азартную игру как противоправное деяние лишь в тесной связи с сопутствовавшими ей другими преступлениями. Устав Благочиния 1782 года различал коммерческие карточные игры, основанные на дозволенном искусстве и случае, и основанные единственно на случае, или азартные. Однако же критерием для определения наказания за азартную игру служил не сам ее факт, а значение и сопровождающие обстоятельства в каждом конкретном случае. Сам заголовок «Управа благочиния, какие игры и игрища не запрещает», по запрещенной же игре смотрит на намерение. И построение статьи 67 прямо указывают на то, что по сути одна и та же азартная игра, но при различных условиях ее осуществления могла повлечь или не повлечь за собой уголовное наказание. В запрещенной же игре смотрит управа благочиния на намерение, с каким играли, и обстоятельства. Буди игра игроку служила забавою или отдохновением посреди своей семьи и со друзьями, и игра не запрещена, то вины нет. Буди же игра игроку служит единственным упражнением и промыслом, или дом, в коем происходила игра, открыт день и ночь для всех людей без разбора, и что тут же и от того происходит прибыток запрещенный, то о том, исследовав, учинить по законам. То есть на практике азартная игра не влекла за собой наказание, если она не сопровождалась какими-либо противозаконными действиями и была лишь развлечением, не переходящим рамки семьи или дружеского круга. Играющие же в азартные игры наказывались лишь в том случае, когда азартная игра была профессиональным ремеслом или происходила в специальном помещении в криминогенной обстановке и приносила запрещенный доход. При данных обстоятельствах управа благочиния руководствовалась статьями 215 и 257. Статья 215 запрещала открывать и посещать игорные дома, от запрещенной игры иметь единственное пропитание, различным лицам содействовать игре, в той игре записывать или счет держать, или замечать, чем, или способствовать игре, или взаймы дать, или брать, или доставить для той игры золото или серебро, или ассигнации, или медные деньги, или драгоценные же каменья, или вещи, или иной товар, или вексель. Также запрещалось в игре во всякое употребить воровство, мошенничество. То есть карточные игры были настолько распространены, что и здесь правительство вынуждено было защищать своих подданных. Статья 257 регламентировала наказание за все вышеперечисленные преступления. Причем один и тот же проступок мог повлечь два и более наказания. Уличенный в запрещенной игре штрафовался в сумме суточного содержания арестованного в смирительном доме. И если не мог заплатить сразу, то заключался под стражу, донде же заплатит. За посещение игорного дома или содействие игре штраф увеличивался в 3 раза, а за открытие игорного дома в 6 раз. Профессиональный игрок за таковое постыдное ремесло отсылался в смирительный дом на единый срок судебного места. А тех, кто в игре употребил воровство, мошенничество, предписывалось наказывать как мошенников согласно другим статьям. Кроме того, уничтожался иск о долге и платеже по запрещенной игре. Как видим, наказание за одну азартную игру или посещение игорного дома было необременительным для состоятельных игроков, да полицейские чины и не осмеливались посягнуть на их покой. Несмотря на существующие законы, верховной власти приходилось постоянно их подтверждать и призывать к решительным действиям. В 1786 году московскому главнокомандующему предписывалось наблюдать, чтобы в клубах, маскарадах и других публичных сборищах не играли в банк и иные запрещенные игры, и поступать в данном случае по законам. Управа благочиния в рассуждении карточной игры, производимой в гербергерах и трактирах, должна была поступать по данному ей уставу. В 1801 году, уже через 4 месяца после вступления на престол Александра I, был издан указ о истреблении недозволенных карточных игр, адресованный петербургскому военному губернатору. «С крайним неудовольствием доходит до сведения моего, что карточная азартная игра, многими законами запрещаемая и никаким благоучрежденным правительством нетерпимая, к сожалению, производится в здешней столице без зазора и без страха. Признавая зло сие вреднейшим в своих последствиях, нежели самое открытое грабительство, коего оно есть благовидная отрасль, и зная, сколь глубоко при малейшем попущении может оно пустить свои корни в сих скопищах разврата, где толпа бесчестных хищников с хладнокровием обдумав разорение целых фамилий, из рук неопытного юношества или нерасчетливой алчности, одним ударом исторгают достояние предков, веками службы и трудов уготованное, и, испровергая все законы чести и человечества без угрызения совести и с челом бесстыдным, нередко поглощают даже до последнего пропитания семейств невинных. Я признаю справедливым обратить всю строгость закона на сие преступление, и, дабы остановить в самом начале гибельные его действия, повелеваю вам неослабно иметь бдение и наблюдение, дабы запрещенные игры отнюдь и нигде не были производимы, и чтобы вы, приняв все меры к открытию такового действия, где бы оно ни таилось, виновных воном, без всякого различия мест и лиц, приказали брать под стражу и отсылать к суду, донося мне в то же время о именах их и всех их сообщников». В 1806 году московскому военному губернатору также предписывалось принимать точные меры к открытию и пресечению азартной карточной игры, поступать с виновными по законам и докладывать о случившемся императору. Переход от общегосударственных узаконений к столичным и необходимость доклада императору можно объяснить как особым распространением азартных игр в Москве и Петербурге, так и бездействием запретов по всей стране. В 1808 году правительство констатировало, что вопреки многократно изданным предписаниям производятся по губерниям, даже в трактирах, публично непозволительные картежные игры. В 1819 году Иркутская уголовная палата запрашивала Сенат, каким образом надлежит поступать с благородного звания людьми, уличенными в непотребстве, пьянстве, карточной игре. На что получила вполне резонный ответ, что их необходимо предавать суду для поступления с ними за таковые поступки на основании законов. Таким же образом Сенат предписал действовать сибирскому генерал-губернатору, губернским правлениям и уголовным судам Тобольска и Томска, а также всем остальным губернским правлениям. Однако показательные суды над игроками устраивались в том случае, когда растрачивались казенные деньги. В 1811 году генерал-аудиториат представил в Сенат дело о капитане моздокского гарнизонного батальона под Горном, виновном в растрате 704 голландских червонцев и 1 рубля 44 копеек. Капитан был лишен дворянства и разжалован в рядовые, а проигранные деньги провиантского ведомства взысканы с игравших с ним офицеров и чиновников. Булгарин писал об обществе времен Александра I. Тогда все и везде играли, и азартные игры были не запрещены во всех трактирах и кофейнях. В больших и малых городах метали банк и штос. В начале XIX века шулерство в русском обществе стало профессией, и получение дохода от этой благовидной отрасли открытого грабительства даже не особо маскировалось и не считалось чем-то предосудительным. Поле деятельности профессионального игрока было довольно широким. Игорные дома, клуб, общество порядочных людей, классические его прибежища. С появлением железных дорог и пароходов он обосновался и там. По наблюдениям Булгарина, шулера разъезжали по ярмаркам, как купцы с товарами, плелись за войском, как маркетанты, имели в городах свои открытые залы и не стыдились своего ремесла. Пьеса Гоголя «Игроки», 1842 год, действующие лица которой одни мужчины, целиком посвящена плутням шулерской компании, которая при помощи искусной инсценировки обманывает своего коллегу. И еще раньше, в 1818 году, повседневные будни шулерской шайки были описаны в эпистолярных очерках неизвестного писателя Радищевца, который не находил слов, чтобы выразить всю гнусность страсти их к игре. Технология опустошения кошельков богатых провинциалов и иных жуиров в этой среде была отработана до совершенства. Члены шайки, люди светские, как Грибоедовский Антон Антонович Загорецкий, легко достигая знакомства с этими пижонами, сперва вводили их в так называемый свет, потом в полусвет, и таким образом, сделавшись их задушевными друзьями, оканчивали тем, что завлекали их в свой шулерский кружок. Банк метали отборные артисты. Молодые люди, разумеется, проигрывали все наличные деньги, но этим дело не ограничивалось. К подносимому им вину шулеры подмешивали какой-то состав, не исследованный еще химиками, называемый кукальванцем. Опьяненный кукальванцем делался автоматом, бессознательно делающим все, к чему его понудят. Пьяного заставляют подписать заемное обязательство и его копию в книге. Подобные мошеннические трюки достигали своей цели, поскольку они были обставлены такими псевдозаконными формальностями, что и наблюдательная, и судебная власть того времени, связанные буквой закона, не допускающего протест по безденежности заемных обязательств, не могли препятствовать взысканиям. Один из таких господ, наживший значительное состояние подобной игрой, на допросе сказал, что не играет ни в какую игру, а карты знает только по пасьянсу. Существование же целого сундука игральных карт, углы и края которых были загнуты в виде паролей и на «П», его изворотливый камердинер объяснил тем, что они служили для чистки золоченых пуговиц на фраках их господина, и то, что имело вид паролей, делалось для сохранения самого платья от последствий чистки. Николай I, особое внимание уделявший укреплению порядка в стране, в указе 1832 года с прискорбием отмечал, что несмотря на запрещение 1801 года и некоторые примеры праведной строгости, страсть к запрещенной игре и алчность к приобретению чужой собственности не перестают по временам являть и новые жертвы, и новых нарушителей государственных постановлений. Азартная игра, в одно мгновение отъемлющее достояние у семейств, многолетним трудом приобретенное и придающее оное людям своими поступками позор общества составляющим, определялась как нравственная зараза, в благоустроенном государстве никогда и ни под каким видом нетерпимая. Играющих в запрещенные игры предписывалось предавать суду для строгого по законам наказания, без всякого различия званий и чинов, усугубляющих по мере возвышения оных виновность ими отмеченного. В то же время понятие «запрещенные игры» на протяжении всего XIX – начала XX века сохраняло свою расплывчатость, как и в уставе благочиния 1782 года. В своде уставов о предупреждении и пресечении преступлений, изданном в 1832 году в составе свода законов Российской империи и действовавшем с дополнениями и продолжениями до 1917 года, ряд статей был посвящен преступлениям против имущества и общественного благоустройства. Так же, как и в Екатерининском уставе благочиния, запрещались игры, основанные единственно на случае. Запрещалось открытие и посещение игорных домов, содействие игре, от игры иметь единственное пропитание и воровство-мошенничество. При расследовании дела о запрещенной игре предписывалось действовать с осторожностью, дабы не причинить напрасных поклепов, обид и беспокойств. Полицейские чины в случае ведения запрещенной игры в домашнем кругу уже не должны были обращать внимание на намерения, с каким играли, и обстоятельства. В новой редакции противоречивость этой формулировки была устранена. Если игра игроку служила забавой или отдохновением посреди своей семьи и с друзьями, и притом он и не принадлежит к числу игр запрещенных, то вины нет. Однако же уголовное преследование по самому факту азартной игры отсутствовало. В уложении о наказаниях уголовных и исправительных наказание определялось только для устроителей игорного дома и для шулеров. Тот, который в игре запрещенный или незапрещенный, будет заведомо употреблять поддельные карты, кости и тому подобное, или давать играющим упоительные напитки или зелья, или передернет или подменит карту, или служащие для игры кости, или же вообще будет изобличен в каком-либо другом для обыграния обмане. За открытие игорного дома виновный в первый раз приговаривался к денежному взысканию не свыше 3000 рублей. За рецидив к этому штрафу прибавлялся арест от 3 недель до 3 месяцев. Для уличенного в третий раз арест заменялся заключением в тюрьму от 4 до 8 месяцев. За шулерство, в зависимости от тяжести содеянного, виновного ожидало лишение прав состояния и заключение на срок от 4 до 8 месяцев или лишение прав состояния и работа в исправительном арестантском отделении на срок от 1 года до 1,5 лет. На практике и азартные игры, и игорные дома, и игорное ремесло существовали и развивались, несмотря ни на какие правительственные и полицейские меры. На запрещение той или иной игры клуб реагировал лишь сменой ее названия при сохранении сути. Так, в 1866 году в столичных клубах были запрещены стукалка и домино-лото, но появились аналогичные мушка и рамс. Гонениям в основном подвергались игорные дома низшего разбора, в которых велась откровенно шулерская игра и которые посещал соответствующий контингент. Игорный же дом, основанный и посещаемый порядочными людьми, закрывался только в том случае, если в нем происходила какая-либо скандальная история, имевшая общественный резонанс. По свидетельству Гилеровского, в конце XIX века определение «играющие» стало словом, чуть ли не характеризующим сословие, цех, дающий, так сказать, право жительства в Москве. Ответ «играю в игры, разрешенные правительством», и «в карты, выпускаемые императорским воспитательным домом», реабилитировал зарабатывавших на жизнь азартными играми как в собственных глазах, так и в глазах полиции. Антиигорное законодательство 18, 1, 3, 19 века было обращено главным образом на представителей дворянского сословия. В 1838-39 годах в рамках реформы Киселева государство заботилось сохранением добрых нравов среди крестьян, проживавших на казенных землях. В изданном в 1838 году учреждении об управлении государственными имуществами в губерниях в обязанности сельского старосты вменялось не допускать между крестьянами всякого рода игр на деньги, вещи или заклады, в особенности воспрещать торговцам и всякому другому устраивать азартные игры и лотереи на сельских базарах и ярмарках. Согласно сельскому судебному уставу 1839 года, играющие в азартные игры подлежали уголовному суду на общих узакониях. Играющие же вообще в карточную игру и другие игры на деньги в первый раз заключались под стражу, а в последующем подвергались телесному наказанию. Найденные при играющих деньги конфисковывались и обращались в хозяйственный капитал. Очевидно, что уголовный суд ожидал крестьянина в случае применения им шулерских приемов. Для вразумления же и поддержания благочиния использовались более щадящие меры воздействия. В 1893 году аналогичная статья, предусматривающая отличное от общих узаконений наказание, появилась в рабочем законодательстве. В уставе о промышленности на фабрике, наряду со взысканиями за прогулы, пьянство, драки и неопрятность, воспрещалось устройство недозволенных игр на деньги, в карты, в орлянку и тому подобное, под угрозой штрафа в размере не более 1 рубля. Итак, карточные игры, известные в московском государстве, как и более древняя игра в кости, относились к числу азартных, с простыми правилами, случайностью результата и денежным выигрышем. В 17 веке эти азартные игры были распространены среди различных слоев городского населения, особенно в городах Сибири. Игра в карты наравне с зернью сопровождала и провоцировала различные общественные пороки – пьянство, распутство, побои и правонарушения, мошенничество, грабежи, воровство, убийство, а также непосредственно вызывала мошеннические действия и проигрыш личного и государственного имущества. В силу этих причин азартные игры, не являясь сами по себе уголовно наказуемыми, преследовались представителями власти. Невозможность полного запрета, слабый контроль центральной власти, заинтересованность в увеличении кабацких сборов и в новых источниках дохода предопределили двойственное отношение государства к азартным играм. В ряде городов, в особенности сибирских, они были легализованы как статья дохода местного бюджета. В этом случае местная администрация брала на себя организующую и ограничивающую роль, отдавая азартные игры на откуп и контролируя криминогенную обстановку. На протяжении всего 17 века государство балансировало между запретительными мерами и фискальными интересами, то отменяя, то вновь вводя откупную систему, которая продолжила свое существование и в 18 веке. Антиигорное законодательство 18-го, начала 20 века демонстрировало решимость государства искоренить карточные игры и невозможность действенно повлиять на прочное их вхождение в образ жизни европеизирующегося дворянства. Тексты запретительных указов с каждым разом становились все более развернутыми и жесткими в определении игры с точки зрения верховной власти. Богомерзкая и вредительная, разорительная, благовидная отрасль открытого грабительства, нравственная зараза, в благоустроенном государстве никогда и ни под каким видом нетерпимая. До середины 18 века в них делался акцент на запрещение именно карточной игры среди других азартных игр, и только азартной карточной игры со второй половины 18 века. Однако популярность карточной игры возрастала прямо пропорционально числу запретов, наказания постепенно приобретали сословный характер и развивались в сторону смягчения и избирательности, чтобы не причинить напрасных поклепов, обид и беспокойств. В 1761 году азартные карточные игры были разрешены при императорском дворе, а коммерческие – не для выигрышу, но единственно для препровождения времени в знатных дворянских домах. Объявление азартных игр нормой в тексте законодательного документа, пусть даже только при императорском дворе, создавало двусмысленное представление о равных и более равных, к которым наказание неприменимо. В результате, жестко противостоять этому увлечению, государственная власть уже не имела морального нрава, поскольку показывала своим подданным обратные примеры. От разрешения коммерческих игр небольшой путь до разрешения азартных. Устав благочиния 1782 года предусматривал серьезное наказание только для содержателей игорных домов, профессиональных игроков и шулеров. Впервые официально признавалось наличие этого явления и гарантировалась соответствующая защита. На практике высокий социальный статус ограждал от каких бы то ни было штрафов. В начале 19 века верховная власть от общегосударственных узаконений перешла к столичным, где игра происходила без зазора и страха. Наконец, свод законов Российской империи 1832 года, действовавший до исчезновения этого политического образования, юридически зафиксировал фактическое положение вещей. Уголовное преследование предусматривалось только для устроителей игорных домов и карточных шулеров. В остальных же случаях за игрой признавался правомерный характер. Следует также отметить, что в дворянской среде с более нормированными поведенческими образцами и смягчающимися нравами игра в карты оккультуривалась, то есть утрачивала свою связь с асоциальными и криминальными проявлениями. Этому способствовало и широкое распространение коммерческих, степенных карточных игр, не связанных со значительным материальным выигрышем и требующих определенного умственного напряжения и спокойной обстановки. Светская беседа заменила хмельную, из корчмы и кабака играющие переместились в салоны, клубы, дворянские собрания, домашний круг, залы императорского дворца. Хотя, конечно же, отрицательные свойства человеческой природы продолжали реализовываться при помощи игральных карт, только в более скрытой и утонченной форме.